Глава 17. Замерение. Тяжеленький тюк, увязанных в кожаный мешок доспехов, упал к ногам варяжки. «Облачайся», — велел Артем. «Биться со мной будешь?» — с надеждой спросил варяжка. Они остановились как раз на перекрестке, где от основного тракта отделялся санный путь к Выжгороду. «Обойдешься. И отроку помоги воеводе. Видишь же, руки у него от пут занемели. А ты, Вольк, глупое сказал. А сейчас умное скажешь. Клятву дашь на мече, что не поднимешь его ни против меня, ни против князя, ни против Руси». «А если не дам?» Бывший воевод Ярополка размял руки, сам подпоясался широким боевым поясом, встряхнулся, тронул рукоять. И тут же оказался под прицелом вскинутых луков. Однако Артем махнул рукой, и луки опустились. «Дашь», — уверенно произнес уличский князь, — «во-первых, я тебе наказ от старшего в роду привез, пестуна моего Рериха, повеление от копченых отступить. А во-вторых, я тебе тоже клятву дам на кресте, что никто тебе в Киеве обиды не припомнит и худого не сделает, ни враги твои прежние и нынешние, ни сам великий князь Владимир». «За что же это мне дар такой бесценный?» — прищурился варяжка. «За честь», — последовал короткий ответ. И варяжка кивнул молча. Он понял. Сбросил рукавицы, взялся за ледяное железо, призвал Перуна, четко, чтобы многие услышали, произнес слова клятвы. Затем поцеловал клинок, осторожно там, где согрел, чтобы губы к металлу не примерзли, вбросил в ножны и легко взлетел на коня. Теперь настал черед Артема поклясться и поцеловать крест. Затем старые друзья съехались, обнялись и расцеловались по обычаю. «Теперь в Киев?» — спросил враз повеселевший. Уже не на пытки и казнь ехал теперь варяжка. «Погоди, копченок сюда!» Дружинники подтянули на арканах двоих степняков. Порядком измученных, но вполне еще годных как для боя, так и для хорошей потехи. «Хочу, чтобы эти поехали с нами», — сказал Артем. «Сумеешь объяснить им, чтобы вели себя скромно и свежеством, тогда им и жизнь сохранят, и оружие вернут. А ты за них в ответе будешь». «Это мои люди», — сказал варяжка. «Сделают, что велю». И скомандовал по-печенежски. Степняки уставились на него, не веря своей удаче. Варяжка прикрикнул сердито, и цапон тут же заухмылялись, сообразив, что избегли смерти лютой и вполне заслуженной. Один тут же процедил что-то в адрес русов, явно хулительное. Шлеп! И поперек дубленой морозом и ветром плоской рожи забагровел рубец. «Язык придержи, отрежу!» — посулил варяжка, опуская плетку. Печенек не обиделся. Потер след удара, ухмыльнулся еще шире, показав неполный комплект зубов, вскочил на подведенного коня и только после этого нацепил пояс с саблей и ножом. Тул со стрелами и лук в налуче уже были приторочены к седлу. Варяжка махнул рукой, обозначив копченым место за собой, и дружина двинулась рысью в сторону Киева. «Княжич Варяжский Вольк к великому князю Владимиру!» — торжественно произнес Артем, поклонился и шагнул в сторону, пропуская варяжку и пару его спутников цапон. Войдя, бывший воевода Ярополка сразу остановился, огляделся. Великий князь восседал на возвышении в окружении бояр и воевод. Многих варяжка хорошо знал, и большинство из знакомых глядели на него сейчас с откровенной ненавистью. Враги давние и враги новые, коих варяжка приобрел своими кровавыми набегами на Русь. Варяжка покосился на Артема. Тот кивнул ободряюще, показал взглядом. «Я поклялся, и я с тобой». Бывший воевода Ярополка вздохнул, шагнул вперед. Великий князь пристально глядел на него. Недобро, угрожающе. Но варяжка сделал еще шаг, затем медленно вытянул из ножен меч, опустился на колено, двумя руками уложил меч на скобленный пол. Сверху подбитый войлоком шлем и стянутую с выбритой головы шерстяную шапочку. Затем склонился совсем низко, так что свесившийся с гладкого черепа варяжский чуб коснулся запотевшей стали. Да так и замер. Великий князь поднялся и сошел вниз. Следом за ним тут же направился Габдулла, но поймал предупреждающий взгляд Артема и остановился. Понял, что если потребуется, уличский князь защитит господина не хуже шамаханца. Великий князь встал над дворяжкой. Прошла минута, другая. Бояре на скамьях завозились, зашептались. Но Владимир, не оборачиваясь, поднял десницу, и все затихли. Великий князь наклонился, взял меч варяжского княжича, провел рукой по клинку. Потом опустил ладонь на плечо варяжки. «Встань!» — произнес негромко. Бывший воевода Ярополка поднялся. Они с князем были почти одного роста и сложения. Оба с длинными варяжскими усами и начисто бритыми подбородками. «Возьми, родич!» — также негромко произнес Владимир, протягивая меч варяжке. «И поклянись служить мне так же верно, как брату моему служил!» «Клянусь!» — твердо произнес варяжка. «Силой Перуна молнии Рукова, удачей моей и честью рода моего! Я твой, батька!» «Ну вот», — удовлетворенно прошептал Духарев, наклоняясь к Добрыне. «Теперь цапун наши». «Важное дело», — согласился дядька великого князя. «Стало быть, пора тебе, воевода, кромеем собираться. Не забыл?» «На память не жалуюсь», — проворчал Духарев. «А ты?» Добрыня лишь усмехнулся в бороду и протянул Сергею собственный кубок с медом. «Испей», — предложил. «Мед, он для ума полезен. Сразу в голове яснеет, и думы тяжкие отступают». «А мне, воевода, думать не тяжко», — усмехнулся Духарев. «Так что я лучше вина хлебну. Не хочешь?» «Мне эта ромейская кислятина в горло не пойдет», — буркнул Добрыня. «Не понимаешь ты», — вздохнул Духарев. «Это чистый сок солнца. Опять же и пряности я в него добавил, и меда маленько для сладости. Зимой лучше не бывает». И протянул Добрыне собственный стеклянный кубок. Добрыня не удержался, пригубил из любопытства. «Недурно», — похвалил он. И хитро прищурясь, «не бойся из того винограда, что на твоей земле в Византии растет». «Нет», — качнул головой Духарев, — «это с земли булгарской». «Правда, тоже с собственных виноградников Духарева». Но об этом Сергей скромно умолчал. А старший сын молодчина исполнил все безукоризненно, безошибочно. Есть у него такой талант и в больших делах, и в малых. Вот, к примеру, подобрал Артем мальчонку, пацанчика из простых смердов. Ничего особенного, Духарев, может, и сам бы подобрал сироту и пристроил куда-нибудь к челядникам, коней пасти или во дворе прибираться. А сын мальчонку в рот ввел. И не ошибся, великим воином растет Илья Годун. Когда рассказали Сергею Ивановичу, как его приемный сынишка сходу показал себя у князя Стемида, Духарев удивился, не ожидал. А вот старый Рерих, слушавший рассказ варяга-посланца, и усом не шевельнул. Но единственный глаз так и сверкал. Сергей понимал, почему. Артем угадал в мальце доброе железо для будущего клинка, но ковал клинок Рерих. Возился с приемышем едва ли не больше, чем с родными сыновьями Духарева. Почему? Видать, была на то причина. А какая, спрашивать ведуна бессмысленно. Но результат налицо. Меч получился добрый. И еще один стальной стежок скрепил важнейшую связь меж родом воеводы-боярина Серегея и природными белозерскими варягами. И новый стежок сегодня — Вольк-варяжка. Почти полвека прошло с тех пор, как Сергей пришел в этот мир. Безродный чужак, никто. А теперь самые славные мужи этой земли — его родичи. Воистину не зря прожиты полвека. И пусть Духарев умирать пока не планировал, но мысль о том, что все его сыновья — Даже малолетка Илья могут не только за себя постоять, но и завоевать уважение лучших воинов этого мира грело сердце.